Глава 56. Предложение, от которого невозможно отказаться. На следующий день Кира получила от Левона сообщение. «Можно в гости?» Глянула на часы полдень. Отчего бы не согласиться, ведь не видели со вчерашнего утра. В этот раз Левон что-то не спешил с визитами. Вообще-то и вчера вечером мог бы заглянуть на пару минут. Он что, не скучает по дочке? Или по ней? «Приезжай», — ответила Кира. Милана была на смене, так что квартира находилась в полном ее распоряжении. Точнее, ее и двух младенцев-разбойников, которые и минуты ей не дали, чтобы отдохнуть или прибрать. Только-только угомонила, накормила, уложила по кроватям. Стук в дверь раздался до невозможного быстро. «Он что, ждал моего ответа в подъезде?» – удивилась Кира. Поспешила в прихожую, на ходу приглаживая волосы. Мысленно уже гадала, какие подарки Левон принесет сегодня, ведь ни разу не явился с пустыми руками. «Привет», — проговорила она, открыв дверь. Левон вошел и смерил ее неожиданно тяжелым взглядом. «Как Каролина?» — сразу спросил. «Спит». Кира неуверенно ему улыбнулась. Скользь отметила, что руки Левона были пусты. «Странно», — отметила она про себя. «Я пришел к тебе серьезно поговорить», — сказал он угрюмо. И как только он это произнес, в ее груди прочно поселилось нешуточных размеров беспокойства. «О чем?» — спросила она тихонько. «О самом главном». Навел он еще больше туману. Что-то с Левоном сегодня было не так. Слишком решительным он выглядел, как будто собирался сказать ей что-то как минимум вселенской важности. Вот бы вскрыть его черепушку да покопаться в мыслях. «Проходи», — проговорила она, жестом приглашая его в гостиную. Виновато улыбнулась, ведь куда в этой комнате ни глянь, везде валялись детские вещи, игрушки. На столе стояли кружки с недопитым чаем и тарелки Миланы с недоеденным завтраком. Та опаздывала на работу и побросала все на свете. «Не успела прибрать». Попыталась оправдаться Кира, ведь не привыкла встречать гостей, когда по дому будто прошелся мамой. А Левон, как ей показалось, беспорядка не заметил вовсе. Он уселся на диван, продолжая буравить ее все тем же тяжелым взглядом, от которого Кире стало совсем нехорошо. Она присела рядом, спросила: «Что-то случилось?» «Мне нужно вернуться в Москву». От этого известия сердце Киры болезненно сжалось. Уже привыкла, что он рядом. «Надолго?» — спросила она, закусив губу. «Наверное, нет способа преподнести эту новость мягко, поэтому скажу как есть. Мне нужно уехать насовсем». Конец огорошил он ее. Кира смотрела на него неверящим взглядом и не могла понять, что ж такое случилось, что он послал к черту все предыдущие планы. «А как же квартира в Анапе?» — вспомнила она его прошлые слова. «Как же я и Каролина?» «Мне предложили очень хорошую должность». Тем временем продолжал Левон. «С достойным окладом. Я долго думал и принял решение, что нужно взяться за эту работу». «Но ведь у тебя же уже есть работа», — воскликнула она. «Ты работаешь у Баграта?» «Это новый уровень для меня. Должность очень хорошая и прибыльная», — сказал он хмуро. «Я должен думать о будущем, это важно. Но я не бросаю Баграта. Буду помогать ему в удаленном режиме. Основную работу я уже сделал. Настроил дела». «Нет, не уезжай», — хотелось ей закричать. Но Кира подавила в себе этот вопль. В конце концов, разве она вправе советовать Левону отказаться от отличной работы из-за ее прихоти? Он большой человек со светлым будущим и безупречной карьерой. Она не должна ему мешать. «Ты будешь нас навещать?» — спросила она с дрожью в голосе. «Я думаю, это неудачная идея», — покачал он головой. «Я вряд ли смогу найти много времени для того, чтобы мотаться в Анапу. Давай лучше решим вопрос кардинально. Но ты же взрослая девочка, мать, должна понимать, что отношения на расстоянии — это не вариант». Сказал, как отрезал, и строго на нее посмотрел. «Значит, не будешь навещать. А Каролина?» Охнула она с ошарашенным видом. «Ты просто уедешь от нас, и все?» Тут брови Левона поползли вверх. «Кира, ты меня не поняла», — проговорил он, разведя руками. «Или, может, я не так выразился? Естественно, я хочу, чтобы ты и Каролина поехали со мной, но очевидно же». «Кому очевидно? Ей вот, например, после такого начала разговора совершенно не очевидно». «Нет, мне это было непонятно», — возмутилась она. «Ты так это сказал, как будто собираешься вообще уехать и больше с нами не знаться». Потому как вытянулось его лицо, Ира поняла, что Левон совсем не это хотел сказать. «Фигов объясняльщик», — фыркнула она про себя. «Кирочка». И вот он вдруг стал ласковым. «Я очень хочу с вами знаться. Мои планы насчет себя и Каролины остались неизменны. Я хочу быть с вами». С этими словами он взял ее ледяные пальцы в свои руки и легонько сжал. «Как ты могла даже подумать такое? Я очень хочу быть вместе, чтобы мы стали семьей». Сказал это, посмотрел куда-то в сторону, шумно вздохнул и вперил в нее горящий взгляд. «Поехали со мной, милая. Если не хочешь, мы подождем со свадьбой. Продолжим заново узнавать друг друга, как ты и хотела. Это ведь можно делать и в Москве, верно? А когда решишь, что готова, поженимся. Расстаться с вами для меня будет невыносимо. Ты должна согласиться». Кира уставилась на него круглыми глазами, освободила пальцы от его рук и пробубнила. «Ну как же я могу уехать, а Милана? Она не справится без меня, Левон. Мы с ней вместе весь этот год рука об руку». «Есть два варианта решения этой проблемы», — заявил он с умным видом. «Это какие же?» — захлопала ресницами она. «Ведь ни одного не видела». «Мы можем взять Милану с Пашкой с собой», — проговорил Левон абсолютно серьезным голосом. «Ты шутишь сейчас?» — Кира издала нервный смешок. «Ты правда хочешь жить с моей сестрой и племянником? Это будет неудобно, да и не согласится она». «Тогда второй вариант», — пожал плечами Левон. «Я с Миланой пару дней назад немного пообщался. Она ведь учится на маркетолога, так?» «Так», — кивнула Кира, не понимая, куда он клонит. «Я помогу ей получить удаленную работу. Гостиница «Баграта» быстро развивается. Но там еще работать и работать. Они сейчас активно занимаются продвижением в соцсетях, делают новый сайт. Милана могла бы заниматься контентом. Она современная девушка, не глупая. Справится. Я найду человека, который ее обучит». «Вот как?» — выдохнула Кира. «Я вижу, ты все продумал». «Так и есть, я продумал абсолютно все», — кивнул Левон. «Каждую мелочь будь уверена. Ты будешь за мной, как за каменной стеной, Кира. Соглашайся поехать со мной, но...» Кира помахала себе рукой, силясь отогнать жар, который буквально сжигал щеки. «Это очень серьезное решение, Левон. Ведь если я соглашусь, получается, мы автоматом снова вместе». Он вперил в нее серьезный взгляд. «Но ты же понимаешь, что рано или поздно тебе пришлось бы принимать это решение. Почему не сейчас?» «Мы так не договаривались с тобой», — возмутилась Кира. «Это как-то слишком резко. Ты обещал дать мне время присмотреться, а сейчас практически ставишь перед фактом». Левон внимательно взглянул ей в глаза, спросил деловито. «Кира, объясни мне, пожалуйста, по пунктам, почему ты не хочешь ехать со мной в Москву? Нам ведь хорошо вместе». «Потому что я все еще на тебя обижена», — чуть не ляпнула она. И это было правдой, но ей ужасно не хотелось снова разводить этот разговор про его поступок годичной давности, слушать его объяснения, извинения. Они не помогали, только расстраивали и ее, и Левона. «Помнишь наш последний вечер?» Тем временем продолжал он. «Он ведь был волшебный. Я хочу, чтобы так было всегда». Вечер и вправду был волшебный, и ночь тоже. Но как по одному свиданию, пусть успешному, можно судить о целой жизни? «Ты на меня сейчас очень давишь», — пропыхтела она, сведя брови у переносицы. «Объясни по пунктам, Кира», — попросил он с нажимом. «Что тебе мешает поехать со мной?» И она попыталась. «Я понимаю, тебе будет неприятно услышать, но...» «Говори как есть», — попросил он сразу, посуровив. «Понимаешь, если я пойду с тобой в Москву, опять окажусь на птичьих правах у тебя в квартире. То есть, если вдруг ты решишь, что я тебе больше не нужна, и мы расстанемся, мне опять придется приезжать, заново устраивать свою жизнь. Я уже это проходила». «Ты всерьез думаешь, что я могу так сделать?» — спросил он с надрывом. «Я этого не сделаю, Кир». «Я понимаю, что сейчас ты искренне так думаешь, но жизнь — штука длинная и непредсказуемая. Мало ли что может случиться. Пойми, я не чувствую уверенности». Потому как его лицо становилось все более мрачным, Кира поняла, что ему ее слова как ножом по сердцу. Того и гляди, разразится обиженной тирадой. Но Левон умудрился ее удивить. «Я предвидел такой твой ответ и подготовился». Кира изумленно на него уставилась. «Подготовился?» «Ты боишься, что случится какая-нибудь хрень, и я опять выгоню тебя из дома, так?» Спросил он, как ни в чем не бывало. «Это паршиво, что ты так думаешь, но есть антидот». «Антидот?» — недоверчиво спросила она. «Человека нельзя выгнать из квартиры, если она его собственная. Я уже связался с юристом, попросил подготовить документы. Я перепишу на тебя свою квартиру, и мы сделаем это до брака, чтобы она не была совместно нажитым имуществом». «Что?» — Кира нервно рассмеялась. «Ты прикалываешься, что ли? Это же твоя квартира, Левон. Ты столько пахал, чтобы ее купить, вот так просто перепишешь ее на меня? Ну что за глупости? «А что, если мы вправду вдруг возьмем да расстанемся?» Он смерил ее долгим изучающим взглядом. «Во-первых, я надеюсь, что мы не расстанемся. А во-вторых, даже если так случится, я в любом случае хотел бы, чтобы ты и Каролина были обеспечены жильем, и не только. Все? Твои аргументы закончились?» «А как же моя работа?» Пискнула она, совсем уже не уверена. «Ир», — протянул он со вздохом, «ты лучше следующие годы посвяти Каролине, а не натиранию полов. Но серьезно, дочка важнее. Разве тебе самой не хочется проводить с ней больше времени? Вот выйдешь из декрета и найдешь что-то по душе». «А деньги?» — не унималась она. Тут же заметила, как Левон оскорбился. Надулся даже, посмотрел на нее свысока. «Ты думаешь, я не смогу тебя обеспечить? С новой работы я сверну горы. Ты ни в чем не будешь знать отказа, я тебе обещаю. Соглашайся, милая». «Соглашайся», — взорвалось у нее в голове. «Но как же она может решиться на такие глобальные перемены вот так, с лету? Они ведь еще и недели нормально не общаются. Это все равно, что прыгнуть в кроличью нору, как Алиса из «Страны чудес». Но ведь она не Алиса, и они не в сказке». Должно быть, все эти сомнения отразились на ее лице, потому что чем дольше она думала, тем сильнее Левон хмурился. «Я тебе вообще нужен, Кир?» — вдруг выдал он. И так искренне это спросил, будто вправду не знал ответа. «Нужен!» — хотелось ей закричать. В то же время она понимала, если скажет так, автоматом согласится на все, что он только что предложил. И все-то из его уст звучало сладко да гладко. Но сделать финальный рывок ему навстречу что-то мешало. Эх, хотела бы она знать, что. Мне надо подумать. Леон запыхтел, помолчал минуту, но потом все же кивнул. «У тебя есть время до Нового года. Думаю, малышка, я очень надеюсь услышать от тебя, да». Сказав это, он наклонился к ней, звонко поцеловал в щеку и направился к выходу. Кира провожала его с тяжелым сердцем. До Нового года осталось 5 дней. Как она может решить свою судьбу всего за 5 дней?